Какую роль играет специальность при трудоустройстве? В группах, которые выбирают людей по уровню образования, диплом элитного университета ценится выше личных способностей. Однако это не означает, что человек, окончивший топовый университет, всегда будет тепло встречен экономическим сектором, независимо от выбранной специальности. Для того, чтобы устроиться на работу, важно не только образование, но и выбранная специальность. Важно помнить, что если вы не планируете устраиваться на работу, то специальность или образование теряют свое значение. Когда портал для поиска работы JobKorea опросил 3011 соискателей, 63,9% ответили, что не порекомендуют нынешним старшеклассникам выбирать свою специальность или университет. Что это значит? Это значит, что нужно выбирать специальность в элитном университете, которая будет обеспечивать хорошую работу. Независимо от того, кто вы, человек, который хочет устроиться на работу и работать несколько лет в компании, человек, стремящийся к стабильной работе всю жизнь, или тот, кто не собирается создавать свой бизнес сразу после окончания учебы. Выбор специальности должен быть сделан очень тщательно. Тем не менее, ученые будут советовать абитуриентам думать о том, как внести свой вклад в мир и выбирать область, которая соответствует их интересам и способностям, даже если она не принесет им в будущем много денег. Они также могут говорить, что важно учить то, что вам интересно, а не стремиться получить диплом из престижного университета. Но такие слова — это всего лишь приятные слова, и если следовать им без оглядки, позже можно сильно пожалеть. Кроме того, не стоит полностью верить фразе «университет — это храм науки». Обычно ее произносят преподаватели, которые живут благодаря своей научной деятельности. Если вы не собираетесь зарабатывать, занимаясь наукой или преподаванием, и если вам не приходится беспокоиться о деньгах, то университет для вас — это место подготовки к трудовой жизни. Если вы хотите заниматься научными исследованиями или благотворительностью, или просто удовлетворить свое интеллектуальное любопытство, изучая что-то для удовольствия, не жалуйтесь потом. Например, если вы выбрали специальность социальной работы, чтобы помогать обездоленным, и потом столкнулись с низкой зарплатой или неудачным трудоустройством, не стоит жаловаться на то, что для чисто научных специальностей трудности с трудоустройством требуют государственной поддержки. Ведь вы выбрали эту специальность не для того, чтобы заработать деньги, а потому что она вам была интересна. Согласно статистике одного из университетов, 40% первокурсников испытывают сомнения по поводу выбора своей специальности уже на первом курсе. Часто истинная причина — это сомнение «зачем я учу это?». Проблема с выбором специальности в популярных областях — редкость. Так какую специальность выбрать, чтобы иметь больше шансов на успешное трудоустройство? Часто абитуриенты советуются с учителями, старшими студентами или друзьями по поводу выбора специальности. Но, честно говоря, учителя не всегда знают, как устроена реальная жизнь. Некоторые преподаватели в старших классах просто жертвуют своими учениками, чтобы повысить процент поступивших в университеты. Студенты не имеют социального опыта, а мнения друзей обычно не выходят за пределы одного уровня. Мой совет. Если вы хотите стать богатым, выбирайте специальность, которая будет связана с деньгами и с вашим характером, и которая обеспечит вам доход. Что касается второго диплома, то большинство компаний его не считают большим преимуществом. Он может только расширить круг кандидатов, но многие работодатели склонны думать, что это не значит, что человек действительно изучил новую сферу. Конечно, если в одинаковых условиях выбор стоит между людьми с различными вторыми дипломами, то тот, кто выбрал специальность, отвечающую запросам компании, будет иметь определенное преимущество. Но не очень большое. Компании понимают, что второй диплом обычно означает лишь прохождение базовых курсов. Нужно обратить внимание на очень интересный факт. Хотя специальность и имеет значение при поиске работы, предприятия вовсе не оценивают эти знания так высоко. Согласно исследованию, проведенному Федерацией экономистов среди 300 руководителей отделов кадров в крупных компаниях, лишь 2% ответили, что знания и навыки новых сотрудников соответствуют их нуждам на 90% и более. а 25% посчитали, что эти навыки ниже 10%. В среднем же уровень знаний и навыков новых сотрудников составляет только 26% от того, что требуется компании. Поэтому многие серьезно недовольны качеством университетского образования. Я уже говорил, что для того, чтобы попасть на хорошую работу, нужно иметь хорошее образование и подходящую специальность. Но что делать, если у вас нет нужных данных для поступления в топовый университет? В таком случае можно выбрать не столь престижный университет, но близкий к уровню элитных, и специализироваться в области, связанной с заработком денег. Если вы не можете поступить в элитный университет из-за недостаточных способностей или по другим причинам, и вам приходится учиться в менее известном учебном заведении, но ваши родители обеспечены и хотят, чтобы вы получили образование, то просто учитесь, с уважением относясь к их желанию, не думая о том, чтобы устроиться в крупную компанию. Вместо этого можно рассмотреть вариант с экзаменом на госслужбу или устроиться в небольшую компанию, где вы сможете набраться опыта. Это поможет вам, по крайней мере, восстановить свою гордость, а также есть шанс вернуться в компанию как опытный сотрудник. Если же вы плохо учитесь и в вашей семье не очень хорошо с финансами, то я не советую вам поступать в университет или аспирантуру, ведь вы не сможете получить стипендию, и вашим родителям придется оплачивать вашу учебу, пока вы просто тешите свое самолюбие. Что же делать, если ваша специальность относится к области фундаментальных наук? Попробуйте начать работать в малом или среднем бизнесе, набираясь опыта и затем пробуя сменить карьеру. В небольших компаниях, в отличие от крупных, как правило, не так сильно зависят от вашей специальности. Постскриптум. После переворота 16 мая 1961 года, когда военные захватили власть, многие талантливые абитуриенты нацелились на поступление в военные академии. Что это означает? Это означает, что из-за того, что лучшие студенты стремились в эти учебные заведения, конкуренция внутри академий и после их окончания была чрезвычайно жестокой в течение многих лет. В наши дни инженерные факультеты не так популярны. Однако я могу с уверенностью сказать, что именно сейчас лучший момент для поступления на инженерные факультеты. Сейчас конкуренция на инженерных факультетах гораздо слабее, и через 10 лет у вас хотя бы не будет проблем с пропитанием. А для некоторых людей это может стать залогом большого успеха. А каково будет положение студентов медицинских или юридических факультетов через 10 лет? Возможно, они и их родители не знают, какова реальная ситуация в этих областях. Но через 10 лет, скорее всего, большинство из них будут жалеть о своем выборе. Этот текст был написан около 2004 года. Теперь, спустя 18 лет, давайте посмотрим на текущую ситуацию. Для врачей стоимость открытия частной практики значительная, а работающие в медицинских учреждениях получают около пары миллионов вон в месяц в зависимости от опыта. Средний доход адвокатов снизился. В случае с такими компаниями, как Samsung Electronics или SK Hynix, редко бывает, чтобы человек в возрасте 30 лет получал сотни миллионов вон, хотя это и возможно. Конечно, привлекательность медицинских факультетов вовсе не исчезла. Несмотря на шестидневную рабочую неделю, государственное регулирование и риски медицинских ошибок, доходы врачей, окончивших одну и ту же медицинскую школу, не слишком различаются между лучшими и худшими. И по разным причинам врачи могут снова вернуться к работе после перерыва. А если они откроют свою практику, то смогут работать до 70 лет и дальше, в зависимости от специализации. Но физическая нагрузка в этой профессии слишком велика. В случае с инженерными и юридическими факультетами разница в доходах между лучшими и худшими значительно увеличивается по мере того, как человек набирает опыт в работе. Я провел стипендиальную программу для студентов из малообеспеченных семей, имеющих хорошие или средние академические результаты, оплачивая им обучение в колледжах примерно 10 лет назад. Мой критерий для поддержания подачи заявлений был таков. Сможет ли студент зарабатывать на жизнь после окончания? Студенты старших классов часто выбирают специальности своей мечты, но совсем не думают о реальности и будущем. Студенты инженерных факультетов должны много заниматься практическими занятиями и знать также другие дисциплины, связанные с их специализацией. Я многократно встречал выпускников ведущих инженерных факультетов, которые не знали, как работает реле, подключенное к коммутатору. Реле — коммутационный аппарат, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины,